и измененным, резким голосом произносил одну за другой хлесткие фразы. Это были известные всем истины о нужде, о голоде, о безработице. Голос нарастал все сильнее, увлекая слушателей. Он звучал фортиссимо, и оратор остервенело швырял в аудиторию слова. «Так дальше продолжаться не может. Это должно измениться». Публика выражала шумное одобрение, она аплодировала и кричала. Словно благодаря этим словам все уже изменилось. Оратор ждал. Его лицо блестело. А затем пространно, убедительно и неодолимо со сцены понеслось одно обещание за другим. Обещания сыпались градом на головы людей, и над ними расцветал пестрый волшебный купол рая. Это была лотерея, в которой на каждый билет падал главный выигрыш, в которой каждый обретал личное счастье, личные права и мог осуществить личную месть. Я смотрел на слушателей. Здесь были люди всех профессий. Бухгалтеры, мелкие ремесленники, чиновники, несколько рабочих и множество женщин. Они сидели в душном зале, откинувшись назад или подавшись вперед, ряд за рядом, голова к голове. Со сцены лились потоки слов. И странно, что при всем разнообразии лиц на них было одинаковое, отсутствующее выражение. Сонливые взгляды, устремленные в туманную даль, где маячила Фата Моргана. В этих взглядах была пустота и вместе с тем ожидание какого-то великого свершения. В этом ожидании растворялось все – критика, сомнения, противоречия, наболевшие вопросы, будни, современность, реальность. Человек на сцене знал ответ на каждый вопрос, и он мог помочь любой беде. Было приятно довериться ему. Было приятно видеть кого-то, кто думал о тебе. Было приятно верить. Ленца здесь не было. Кёстер толкнул меня и кивнул головой в сторону выхода. Мы вышли. Молодчики, стоявшие в дверях, посмотрели на нас мрачно и подозрительно. В вестибюле выстроился оркестр, готовый войти в зал. За ним колыхался лес знамен, и виднелось несметное количество значков. «Здорово сработано, как ты считаешь?» — спросил Кёстер на улице. — Первоклассно. Могу судить об этом как старый руководитель отдела рекламы. В нескольких кварталах отсюда шло другое политическое собрание. Другие знамена, другая униформа, другой зал. Но в остальном все было одинаково. На лицах тоже выражение неопределенной надежды, веры и пустоты. Перед рядами стол президиума, покрытый белой скатертью. За столом партийные секретари, члены президиума, несколько суетливых старых дев. Оратор чиновничьего вида был слабее предыдущего. Он говорил суконным немецким языком, приводил цифры, доказательства, все было правильно. И все же не так убедительно, как у того, хотя тот вообще ничего не доказывал, а только утверждал. Усталые партийные секретари за столом президиума клевали носом. Они уже бывали на сотнях подобных собраний. «Пойдем», — сказал Кёстер немного погодя. — Здесь его тоже нет. Впрочем, я так и думал. Мы поехали дальше. После духоты переполненных залов мы снова дышали свежим воздухом. Машина неслась по улицам. Мы проезжали мимо канала. Маслянисто-желтый свет фонарей отражался в темной воде, тихо плескавшийся о бетонированный берег. Навстречу нам медленно проплыла черная плоскодонная баржа. Ее тащил буксирный пароходик с красными и зелеными сигнальными огнями. На палубе буксира залаяла собака, и какой-то человек, пройдя под фонарем, скрылся в люке, вспыхнувшем на секунду золотистым светом. Вдоль другого берега тянулись ярко освещенные дома западного района. К ним вел мост с широкой аркой. По нему в обе стороны безостановочно двигались автомобили, автобусы и трамваи. Мост над ленивой черной водой походил на искрящуюся пеструю змею. «Давай остановим машину здесь и пройдем немного пешком», — сказал Кёстер. «Не надо бросаться в глаза». Мы остановили Карла у фонаря около пивной. Когда я выходил из машины, под ногами у меня прошмыгнула белая кошка. Несколько проституток в передниках стояли чуть поодаль над аркой ворот. Когда мы проходили мимо них, они замолчали. На углу стоял шарманщик. Он спал, прислонившись к стене дома. Какая-то старуха рылась в отбросах, сваленных у края тротуара. Мы подошли к огромному грязному дому-казарме с множеством флигелей, дворов и проходов. В нижнем этаже разместились ловчонки и булочные. Рядом принимали тряпье и железный лом. На улице перед воротами стояли два грузовика с полицейскими. В одном из углов первого двора был сооружен деревянный стенд, на котором висело несколько карт звездного неба. За столиком, заваленным бумагами, на небольшом возвышении стоял человек в тюрбане. Над его головой красовался плакат: «Астрология, графология, предсказание будущего. Ваш гороскоп за 50 пфенигов». Вокруг стояла толпа. Резкий свет карбидного фонаря падал на желтое сморщенное лицо астролога. Он настойчиво убеждал в чем-то слушателей, молча смотревших на него. Те же потерянные, отсутствующие взгляды людей, желавших увидеть чудо. Те же взгляды, что и на собраниях с флагами и оркестрами. «Отто», — сказал я Кёстеру, ушедшему впереди меня, — «теперь я знаю, чего хотят эти люди. Вовсе им не нужна политика. Им нужно что-то вместо религии». Он обернулся. «Конечно. Они хотят снова поверить. Все равно во что. Потому-то они так фанатичны». Мы пришли во второй двор, где был вход в пивную. Все окна были освещены. Вдруг оттуда послышался шум, и через темный боковой вход во двор, как по сигналу, вбежало несколько молодых людей в непромокаемых спортивных куртках. Прижимаясь к стене, они устремились к двери, ведшей в зал собрания. Передний рванул ее, и все ворвались внутрь. «Ударная группа», — сказал Кёстер. «Иди сюда, к стене. Станем за пивными бочками». В зале поднялся рев и грохот. В следующее мгновение звякнуло стекло, и кто-то вылетел из окна. Дверь распахнулась, и через нее стала протискиваться плотно сбившаяся куча людей. Передние были сбиты с ног, задние повалились на них. Какая-то женщина, истошно зовя на помощь, пробежала к воротам. Затем выкатилась вторая группа. Все были вооружены ножками от стульев и пивными кружками. Они дрались, ожесточенно вцепившись друг в друга. Огромный плотник отделился от дерущихся и, заняв удобную позицию, продолжал бой. Всякий раз, заметив голову противника, он ударял по ней кругообразным движением длинной руки и загонял его обратно в свалку. Он проделал это совершенно спокойно, словно колол дрова. Новый клубок людей подкатился к дверям, и вдруг в 3 метрах от себя мы увидели всклокоченную светлую шевелюру Готфрида, попавшего в руки какого-то буйного усача. Кёстер пригнулся и исчез в свалке. Через несколько секунд усач отпустил Готфрида. С выражением крайнего удивления он поднял руки кверху, и точно подрубленное дерево рухнуло обратно в толпу. Сразу вслед за этим я увидел Кёстера, тащившего Ленца за шиворот. Ленц сопротивлялся. «Отто, отпусти меня туда! Только на 1 минутку!» Задыхаясь, говорил он. «Глупости!» — кричал Кёстер. «Сейчас нагрянет полиция, и бежим! Вот сюда!» Мы опрометью помчались по двору к темному парадному. Спешка была отнюдь не напрасной. В тот же момент во дворе раздались пронзительные свистки, замелькали черные фуражки Шупо, и полиция оцепила двор. Мы взбежали вверх по лестнице, чтобы скрыться от полицейских. Дальнейший ход событий мы наблюдали из окна на лестнице. Полицейские работали блестяще. Перекрыв выходы, они вклинились в свалку, расчленили ее и тут же стали увозить народ на машинах. Первым они погрузили ошеломленного плотника, который пытался что-то объяснить. За нами отворилась дверь. Какая-то женщина в одной рубашке с голыми худыми ногами и свечой в руке высунула голову. «Это ты?» — угрюмо спросила она. «Нет», — сказал Ленц, уже пришедший в себя. Женщина захлопнула дверь. Ленц повернулся и осветил карманным фонариком табличку на двери. Здесь ждали Герхарда Пешка, каменщика. Внизу все стихло. Полиция убралась во свояси, и двор опустел. Мы подождали еще немного и спустились по лестнице. За какой-то дверью тихо и жалобно плакал ребенок. Мы прошли через передний двор. Покинутый всеми астролог стоял у карт звездного неба. «Угодно господам получить гороскоп?» — крикнул он.

и закрыл Готфриду глаза. Услышав тихий скрежет скальпеля, я отвернулся. Мне захотелось вдруг кинуться к врачу и оттолкнуть его. На мгновение мне показалось, что Готфрид просто в обмороке, и что только теперь врач его в самом деле убивает. Но тут же я опомнился и осознал все снова. Мы видели достаточно мертвецов. «Вот она», — сказал врач, выпрямляясь. Он вытер пулю и передал ее чиновнику. «Такая же. Обе из одного оружия, правда?» Кёстер наклонился и внимательно рассмотрел маленькие тупые пули. Они тускло поблескивали, перекатываясь на ладони чиновника. «Да», — сказал он. Чиновник завернул их в бумагу и сунул в карман. «Вообще это не разрешено», — сказал он затем. «Но если вы хотите забрать его домой...» «Суть дела ясна, не так ли, господин доктор?» — врач кивнул. «К тому же вы судебный врач», — продолжал чиновник. «Так что, как хотите, вы только должны... Может статься, что завтра приедет еще одна комиссия?» «Я знаю», — сказал Кёстер. «Все останется как есть». Чиновники ушли. Врач снова прикрыл и заклеил раны Готфрида. «Вы как хотите?» — спросил он. «Можете взять носилки, только завтра пришлите их обратно». «Да, спасибо», — сказал Кёстер. «Пойдем, Робби». «Я могу вам помочь», — сказал санитар. Я покачал головой. «Ничего, справимся». Мы взяли носилки, вынесли их и положили на оба левых сиденья, которые вместе с откинутой спинкой образовали одну плоскость. Санитар и врач вышли и смотрели на нас. Мы накрыли Готфрида его пальто и поехали. Через минуту Кёстер обернулся ко мне. «Проедем еще раз по этой улице. Я уже был там, но слишком рано. Может быть, теперь они уже идут?» Тихо падал снег. Кёстер вел машину почти бесшумно, то и дело выжимая сцепление и выключая зажигание. Он не хотел, чтобы нас слышали, хотя четверка, которую мы искали, не могла знать, что у нас машина. Бесшумно, как белое привидение, мы скользили в густеющем снегопаде. Я достал из ящика с инструментами молоток и положил его рядом с собой, чтобы бить сразу, едва выскочив из машины. Мы ехали по улице, где это случилось. Под фонарем еще чернело пятно крови. Кёстер выключил фары. Мы двигались вдоль края тротуара и наблюдали улицу. Никого не было видно. Только из освещенной пивной доносились голоса. Кёстер остановился у перекрестка. «Останься здесь», — сказал он. Я загляну в пивную. «Я пойду с тобой», — ответил я. Он посмотрел на меня взглядом, запомнившимся еще с тех пор, когда он отправлялся один в разведку. «В пивной ничего не буду делать», — сказал Кёстер. «А то он еще чего доброго улизнет. Только посмотрю, там ли он. Тогда будем караулить. Останься здесь с Готфридом». Я кивнул, и Отто исчез в снежной метели. Хлопья таяли на моем лице. Вдруг мне стало невыносимо больно от того, что Готфрид укрыт, словно он уже не наш. Я стянул пальто с его головы. Теперь снег падал и на его лицо, на глаза и губы, но не таял. Я достал платок, смахнул снег и снова укрыл голову Ленца краем пальто. Кёстер вернулся. «Ничего?» «Нет», — сказал он. «Поедем еще по другим улицам. Я чувствую, что мы можем встретить их в любую минуту». Мотор взревел, но тут же заработал на низких оборотах. Мы тихо крались сквозь белую взвихренную ночь, переезжая с одной улицы на другую. На поворотах я придерживал Готфрида, чтобы он не соскользнул. Время от времени мы останавливались в сотне метров от какой-нибудь пивной, и Кёстер размашисто бежал посмотреть, там ли они. Он был одержим мрачным, холодным бешенством. Дважды он собирался ехать домой, чтобы отвезти Готфрида, но оба раза поворачивал обратно, Ему казалось, что именно в эту минуту четверка должна быть где-то поблизости. Вдруг на длинной пустынной улице мы увидели далеко впереди себя темную группу людей. Кёстер сейчас же выключил зажигание, и мы поехали вслед за ними бесшумно, с потушенным светом. Они не слыхали нас и разговаривали. «Их четверо», — шепнул я Кёстеру. В ту же секунду мотор взревел, машина стрелой пролетела последние 200 метров, вскочила на тротуар, заскрежетала тормозами и, заносясь вбок, остановилась на расстоянии метра от четырех прохожих, вскрикнувших от испуга. Кёстер наполовину высунулся из машины. Его тело, словно стальная пружина, было готово рвануться вперед, а лицо дышало неумолимостью смерти. Мы увидели четырех мирных пожилых людей. Один из них был пьян, они обругали нас. Кёстер им ничего не ответил. Мы поехали дальше. «Отто», — сказал я, — «сегодня нам их не разыскать. Не думаю, чтобы они рискнули сунуться на улицу». «Да, может быть», — не сразу ответил он и развернул машину. Мы поехали на квартиру Кёстера. Его комната имела отдельный вход, и можно было войти в нее, не тревожа никого. Когда мы вышли из машины, я сказал: «Почему ты не сообщил следователям приметы? Это помогло бы розыску. Ведь мы его разглядели достаточно подробно». Кёстер посмотрел на меня. «Потому что мы это обделаем сами, без полиции». «Ты что же думаешь?» Его голос стал совсем тихим, сдавленным и страшным. «Думаешь, я перепоручу его полиции, чтобы он отделался несколькими годами тюрьмы? Сам знаешь, как кончаются такие процессы. Эти парни знают, что они найдут милосердных судей, не выйдет. Если бы полиция даже и нашла его, я заявил бы, что это не он. Сам его раздобуду. Готфрид мертвый, а он живой? Не будет этого». Мы сняли носилки, пронесли их сквозь ветер и метель в дом, и казалось, будто мы воюем во Фландрии и принесли убитого товарища с переднего края в тыл. Мы купили гроб и место для могилы на общинном кладбище. Похороны Готфрида состоялись в ясный солнечный день. Мы сами укрепили крышку и снесли гроб вниз по лестнице. Провожающих было немного. Фердинанд, Валентин, Альфонс, бармен Фред, Джорджи, Юб, фрау Штос, Густав, Стефан Григоляйт и Роза. У ворот кладбища нам пришлось немного подождать. Впереди нас были еще две похоронные процессии. Одна шла за черным автомобилем, другая за каретой, в которой были впряжены лошади, украшенные черным и серебряным крепом. За каретой шла бесконечная вереница провожающих, оживленно беседовавших между собой. Мы сняли гроб с машины и сами опустили его на веревках в могилу. Могильщик был этим доволен, у него и без нас хватало дел. Мы пригласили пастора. Правда, мы не знали, как бы отнесся к этому Готфрид, но Валентин сказал, что так нужно. Впрочем, мы просили пастора не произносить надгробную речь. Он должен был только прочитать небольшую выдержку из Библии. Пастор был старый, близорукий человек. Подойдя к могиле, он споткнулся о ком земли и свалился бы вниз, если бы не Кёстер и Валентин, подхватившие его. Но, падая, он выронил Библию и очки, которые как раз собирался надеть. Смущенный и расстроенный, щуря глаза, пастор смотрел в яму. «Не беспокойтесь, господин пастор», — сказал Валентин. «Мы возместим вам потерю». «Дело не в книге», — тихо ответил пастор, — «а в очках. Они мне нужны». Валентин сломал ветку у кладбищенской изгороди. Он встал на колени у могилы, ухитрился подцепить очки за дужку и извлечь их из венка. Оправа была золотая. Может быть, пастор поэтому и хотел получить их обратно. Библия проскользнула сбоку и очутилась под гробом. Чтобы достать ее, пришлось бы поднять гроб и спуститься вниз. Этого не желал и сам пастор. Он стоял в полном замешательстве. «Не сказать ли мне все-таки несколько слов?» — спросил он. «Не беспокойтесь, господин пастор», — сказал Фердинанд. «Теперь у него под гробом весь Ветхий и Новый Завет». Остро пахла вскопанная земля. В одном из комьев копошилась белая личинка. Я подумал, могилу завалят, а личинка будет жить там, внизу. Она превратится в куколку и в будущем году, пробившись сквозь слой земли, выйдет на поверхность. А Готфрид мертв. Он погас. Мы стояли у могилы, зная, что его тело, глаза и волосы еще существуют. Правда, уже изменившись, но все-таки еще существуют. И что, несмотря на это, он ушел и не вернется больше. Это было непостижимо. Наша кожа была тепла. Мозг работал, сердце гнало кровь по жилам. Мы были такие же, как прежде, как вчера. У нас было по две руки. Мы не ослепли и не онемели. Все было как всегда. Но мы должны были уйти отсюда. А Готфрид оставался здесь. И никогда уже не мог пойти за нами. Это было непостижимо. Коми земли забарабанили по крышке гроба. Могильщик дал нам лопаты. И вот мы закапывали его. Валентин, Кёстер, Альфонс, я. Как закапывали когда-то ни одного товарища. Вдруг мне почудилось, будто рядом грянула старая солдатская песня, старая печальная солдатская песня, которую Готфрид часто пел. «Аргонский лес, аргонский лес, ты как большой могильный крест». Альфонс принес черный деревянный крест, простой крест, какие стоят сотнями тысяч во Франции вдоль бесконечных рядов могил. Мы укрепили его у изголовья могилы Готфрида. «Пошли», — хрипло проговорил, наконец, Валентин. «Да», — сказал Кёстер. Но он остался на месте. Никто не шелохнулся. Валентин окинул всех нас взглядом. «Зачем?» — медленно сказал он. «Зачем же проклятие?» Ему не ответили. Валентин устало махнул рукой. «Пойдемте». Мы пошли к выходу по дорожке, усыпанной гравием. У ворот нас ждали Фред, Джорджи и остальные. «Как он чудесно смеялся», — сказал Стефан Григоляйт, и слезы текли по его беспомощному печальному лицу. Я оглянулся. За нами никто не шел.